того самого, что помогал профессору Геллендорфу. Лиза завопила еще сильнее. Санитар подошел к ней и заявил: «Можешь не надрываться. Полицейские только что уехали», вполне удовлетворенные объяснением, которое дал профессор. «Тебя, дорогая моя, в природе не существует. Вернее, ты все еще имеешься, но это легко изменить». Лиза с ужасом наблюдала за санитаром, который, подойдя к одному из столов, стал орудовать шприцем. «Не убивайте меня, пожалуйста», — произнесла она жалобно. «Меня зовут Лиза Кричет. Я дочь известного художника. Как только я окажусь на свободе, то выплачу вам любую сумму и помогу скрыться из Франции. Вы сможете начать новую жизнь богатым человеком». Санитар, привлеченный ее словами, подошел к Лизе и спросил: «И что, ты готова выплатить мне 100 тысяч, 500 тысяч и даже миллион? Или подарить несколько картин из коллекции твоего папани, которые на аукционе продаются толстосумом?» «Все что угодно», — ободренная интересом заверила санитара Лиза. «Аннабелла завладела деньгами преступным способом. И замок, и картины принадлежат только мне. Я обещаю вам, что вы получите свою долю, как только все урегулируется. Отпустите меня». Санитар злобно улыбнулся. «Ага, я тебя выпущу, а потом ты предпочтешь забыть о своем обещании, детка. Вот если бы у тебя тут был чемоданчик с миллионом, или хотя бы одна картина твоего папаши, то я, может быть, и задумался бы над твоим предложением. А так, оно меня не интересует. Профессор Геллендорф очень хорошо платит, и мне вовсе не хочется покидать Южную Францию и удирать куда-нибудь в Австралию или Латинскую Америку, зная, что по моим следам мчится Интерпол. «Я клянусь, что...» — начала Лиза, но ее прервал появившийся в дверях профессор Геллендорф. «Пытаешься подкупить моего помощника? Мишель, сколько она тебе предлагала?» «Миллион», — ответил тот. «И картины папаши. А они ведь стоят намного дороже, правда?» К столу, на котором лежала Лиза, приблизился профессор и заявил: «Ты устроила незабываемое представление, девочка. Никогда бы не подумал, что ты на такое способна. Впредь буду умнее. Я уже приказал изменить систему охраны и хранить ключи в сейфе. На следующей неделе установят камеры внутреннего слежения по всей клинике. Мишель, ты подготовил инъекцию?» «Так точно, профессор», — ответил санитар. «Прикажете, чтобы я ввел ее девчонке?» «Нет, спасибо. Я займусь ею сам», — произнес с тонкой улыбкой Геллендорф. «Ты пока можешь быть свободен. Когда все закончится, я тебя позову избавиться от тела обычным способом — в отопительной печи». Лиза замерла в ужасе. «Когда все закончится? Когда она умрет?» Вот что имеет в виду профессор. Они сожгут ее тело в печи. Санитар, гоготнув, удалился. Лиза осталась наедине с профессором. Геллендорф погладил девушку пальцами по щеке и сказал: «Вижу, ты поняла, что тебя ожидает. Я не хотел, чтобы все так закончилось. Твоя смерть была назначена на четверг, но ты сама ускорила события своими необдуманными поступками. Так бы все прошло для тебя безболезненно и незаметно. Одна инъекция, и ты бы навсегда заснула. Но к тебе вернулась память». «Вы действительно собираетесь убить меня, профессор?» — спросила Лиза, мучительно ища выход из сложившейся ситуации. «Ведь это очень серьезное преступление. Если станет известно...» «Ничего не станет известно», — заявил с наглой усмешкой Геллендорф. Обвести полицию вокруг пальца, как я знаю по личному опыту, ничего не стоит. Еще бы, ведь для всех мое имя — синоним высокого профессионализма и порядочности. Никому и в голову не придет, что в клинике имеется лаборатория по производству синтетических наркотиков. Мы, кстати, в ней сейчас и находимся. Благодаря связям в высшем обществе я нахожу сбыт для своей продукции без проблем. А когда ко мне поступают богатые пациенты, я делаю им инъекции. И они становятся наркоманами, — ахнула Лиза. Профессор, но как вы можете? Вы же врач. И что из того? — ухмыльнулся Гелендорф. У этих придурков денег куры не клюют. Они ничем не занимаются. Развлекаются на приемах и вечеринках. Спускают состояние. Считают, что у них имеются психологические проблемы. Поэтому и обращаются ко мне. И я помогаю им избавиться от проблем. При помощи инъекции героина, например. Если бы ты знала, как они потом меня благодарят. Чуть ли не на коленях. «И становятся вашими рабами и постоянными клиентами», — произнесла девушка в страхе. «Да, сознаюсь, я снабжаю их наркотиками, и они могут быть уверены, что товар у меня высочайшего качества», — ответил Гелендорф. «Разумеется, я сажаю на иглу далеко не всех своих пациентов. Так что, дорогая моя, нечего пугать меня полицией. Мне уже приходилось убивать». И не единожды. От тел я избавляюсь в огромной печи центрального отопления, которая располагается в подвале. Остается всего лишь горстка пепла, который можно закопать в саду или выбросить в море. Такая судьба постигнет и тебя, дорогая моя русалочка. Вернее, я хотел сказать, Лиза Кричет. Профессор возился у стола. И Лиза поняла, что он намеревается сделать ей смертельную инъекцию. Гелендорф подошел к девушке, в руке у него был большой шприц с желтоватым содержимым. «Вижу, что ты заметно волнуешься», — сказал он по-отечески. «Но право не стоит. Я расходую на тебя драгоценный наркотик, Лиза. Он не разбавленный, так что ты умрешь очень и очень быстро». Обещаю, больно не будет. Я не садист, и мучения жертв мне наслаждения не доставляют. Единственное, что мне нужно, это как можно больше денег. Профессор наклонился над девушкой, шприц оказался около ее предплечья. «Профессор, я должна вам что-то сказать», — произнесла Лиза. «Это очень важно». «Хочешь попытаться соблазнить меня миллионами, которых у тебя нет?» — улыбнулся Гелендорф. «Мне удобнее иметь дело с Аннабеллой и моим старым приятелем Жоржем. Они у меня на крючке, и я получу часть состояния твоего отца. За молчание им придется дорого заплатить». Игла прикоснулась к коже. Лиза выкрикнула. «У моего отца имеется тайный счет, на нем не меньше 10 миллионов, а в банковской ячейке хранится несколько картин, и только я знаю, как всем этим завладеть». Профессор отвел шприц и заинтересованно спросил. «Ты не врешь? Учти, если ты решила пудрить мне мозги, желая добиться отсрочки, то у тебя ничего не получится. Ну? Говори, как мне добраться до денег и картин твоего папаши?» Лиза молчала. Профессор, ударив ее кулаком по животу, заявил. «Считаешь, что обхитрила меня? Вообще-то ты зря рассказала мне об этом, Лиза, потому что теперь я не позволю тебе умереть, пока ты не сообщишь мне все подробности. Ты мне не веришь?» Профессор подошел к соседнему столу и вернулся к девушке со странным прибором. «Знаешь, что это? Циркулярная пила, применяемая для вскрытия грудной клетки во время операции или аутопсии?